Далее, на странице 219. В поднебесном мире нет человека, в котором не действует сознание, нет вещи, в которой не действует сознание, и нет мгновения, в которое не действует сознание. И хотя некоторые не понимают этой истины, они в любой миг могут открыть в себе подлинное сознание. Все происходящее в мире — это и есть Будда. Конец цитаты Ли Джи, 16 век. И далее. Не покидая своего сиденья, устремляться за пределы шести полюсов света и по прошествии многих веков проникать в незапамятную древность. Разве способны на такое те, кто ищут правду в мертвых следах и прельщаются обманчивой видимостью? Внимайте внутреннему, но не замыкайтесь на том, что внутри. Откликайтесь внешнему, но не стремитесь к тому, что вовне. Действуйте, всегда пребывая в покое, и храните покой, действуя. Как стоячая вода. Сколько ни старайся упокоить ее, она не станет покойнее. Как чистое зеркало. Какие бы вещи ни проявлялись в нем, их невозможно удержать. Как коромысло весов, уравновешивающее всякий вес. Не наклоняйтесь вперед и не отклоняйтесь назад. Нигде не останавливайтесь и ничем себя не стесняйте. Ничего в себе не таите и ничему не позволяйте себя увлечь. Постигайте вещи изнутри и странствуйте духом вовеки. Конец цитаты. Цзинь Хао. Внутреннее скитание. 13 век. Страница 219. Раздел «Философская мысль в новое время». Неоконфуцианская философия эпохи Сун и Мин выявила серьезные противоречия между символистскими посылками традиционной картины мира и попытками их понятийного описания, а в результате не смогла убедительно разъяснить соотношение практики и мышления, личного и общественного в человеческой жизни. Страница 220. Китайская мысль с 18 по 19 века была реакцией на спекулятивные системы предшествующих веков и одновременно наследницей неоконфуцианской проблематики в той ее части, которая касалась внимания к эмпирическому бытию, пафоса духовной свободы и даже вкуса к эксцентризму. Она знаменует переход от символического миропонимания к реалистическому. Виднейшие мыслители и писатели второй половины 17 века Гу Янь У, Хуан Цзун Си, Ван Фуджи, Янь Юань, Цзинь Шэньтань, Ли Юй и другие демонстративно сторонились власти и стремились увязать знания с практическими наблюдениями или потребностями. Так Хуан Цзун Си провозгласил, что правитель должен быть слугой народа. Ван Фуджи создал учение о соответствии общества природным и историческим условиям его существования. Янь Юань завел школу, где вместо канонической премудрости преподавались практические дисциплины и навыки и тому подобное. Тогда же получают распространение критические исследования древних текстов. В конце столетия были представлены доказательства позднего происхождения большой части главного конфуцианского канона «Книги преданий». Великая традиция мудрых царей древности и Конфуция стремительно теряла авторитет, набившие оскомину школьные прописи канонов превратились в предмет всеобщих насмешек. Характерный представитель нового поколения мыслителей, ученый Дай Джэнь, живший с 1723 по 1777 год. Сын торговца, никогда не имевший высокого положения в обществе, Дай Джэнь считал способность к критическому суждению главным достоинством мысли. «Не позволяйте обманывать себя ни другим, ни собственной мысли», — гласил его завет ученикам. Дай Джэнь много занимался математикой, исторической фонетикой, библиографии, а в истории философии известен как самый решительный апологет чувственной природы человека. Инстинкты живых существ он считал непосредственным проявлением вселенского порядка Дао и основанием всякой морали. Тем временем в Китае все шире распространялись западные учения и научные знания. Восстание тайпинов с 1850 по 1864 годы, уже открыто обратившихся к христианству, обнаружило духовное оскудение традиции. Изоляционистская политика цинского двора к концу 19 столетия окончательно обанкротилась. Последнюю попытку спасти традицию предпринял реформатор Кан Ювэй, который изобразил Конфуция провозвестником всемирной утопии великого единства и предложил объявить конфуцианство государственной религией. И то, и другое было столь же далеко от традиции, сколь и неосуществимо.